Глава 78. Волна тревоги прошла по армии Циммера, когда они развернулись к орде древних солдат на окраинах города. Боевые горны и рев солдат Утроса походили на раскаты грома. «Мы армия Дхары!» – старался сплотить бойцов Циммер. «Мы выстоим против любого врага!» «Мы нечто большее. У нас есть 1000 вооруженных беженцев, которые жаждут отомстить. Теперь им выдалась такая возможность», – сказала Никки. Нарукайские налетчики пробивались через улицы Танимуры и выли, как обезумевшие звери. Они громко заорали при виде своих союзников, которые фактически обеспечили им победу. Они сжигали и разоряли все, к чему прикасались. Две вражеские армии приближались, словно пламя, раздуваемое ветром. Неподалеку нарукайский воин запрокинул голову и засмеялся в небеса, крутя в руке дубину. Раздраженная Никки превратила его в пепел огнем волшебника. И дубина вместе с дымящимися пальцами упала на землю. Циммер пришпорил боевого коня и повел атаку на беспорядочный строй нарукайцев, пытаясь пробиться к Никки. Она послала стену затвердевшего воздуха, расчищая ему путь. По лицу генерала струился пот, а его правая щека была забрызгана кровью. Он мрачно посмотрел на огромную армию Утроса за пределами города. «Теперь я понимаю мудрость вашего решения оставить на суше так много войск. Не знаю, хватит ли нашей армии сил, чтобы не дать генералу Утросу завоевать город». Танимурский флот разбил и потопил много змеиных кораблей, но десятки приставали к берегу, и оттуда высаживалось все больше и больше кровожадных варваров. Утрос направил к Танимуре десятки тысяч древних солдат, разделенных на несколько огромных дивизионов. В ближайшие часы они поглотят город. Погибнут многие защитники и невинные горожане. Никки прекрасно представляла, какой хаос могут посеять нарукайцы. Но Утрос был завоевателем, и его она боялась больше. «Мне нужно выстроить оборону против древней армии. Генерал, поручаю вам остановить налетчиков. Сможете?» «Смогу ли?» – громко хохотнул он. «Магистр Рал со стыда сгорит, если его генерал не сможет остановить толпу уродливых налетчиков. Мы покажем им, как умеет сражаться Дхара. Возьмите с собой ополченцев и остановите Утроса». По сигналу Циммера, один из его адъютантов протрубил в горн, чтобы привлечь внимание жаждущих мести ополченцев, большинство из которых обучались всего несколько дней. Никки при помощи дара усилила голос, чтобы ее слышали даже задние ряды людей, прибывших из бухты Ренда, Эфрена, побережья Ларикан и других разрушенных поселений. «Идем к холмам. Мы должны отрезать армию генерала Утроса». Еще один змеиный корабль врезался в причал, и Циммер собрал солдат для атаки. Блеснули сотни клинков, когда дхарянская армия побежала навстречу нарукайцам. «Идите, колдунья!» – обернувшись, крикнул Циммер. Таддеус поднял выданный ему меч и возглавил людей из бухты Ренда. Свободный раб Рендал поправил криво сидевший кожаный шлем и повел за собой отряд из сотни вооруженных беженцев. Армия Утроса несла порванные знамена с древним символом пламени Кергана, а также новые флаги с еще большими по размеру изображениями огня. В первых рядах Никки увидела генерала, опознав его по рогатому шлему и блестящей золотой маске. Он взирал на город, как на жирного теленка, которого собирался заколоть. Его колдунья ехала рядом, потрескивая от магии и призвав над собой грозовую тучу. Десятки тысяч солдат, разделенные на крупные дивизионы, двигались к городу через лесистые холмы. Один отряд обогнул северную оконечность Танимуры, в то время как генерал Утрос и Рува вели основную часть армии. Ближний к Никки дивизион вошел в темный Хагинский лес, располагавшийся над руинами острова Халсбанд. Солдаты неотступно брели вперед. Пройдя через густой лес, они вытопчут нижний город и отдаленные жилые районы, нацелившись на сердце Танимуры. Никки прекрасно изучила эти места, когда жила среди сестер. «Идем в лес. Там у нас будет преимущество», – крикнула она бойцам, уводя их за собой. Хагенский лес издавна был зловещим местом. Сестры тьмы совершали там кровавые жертвоприношения и ужасающие ритуалы посвящения. Лес уже был пропитан кровью, и теперь она снова удобрит почву. За ней следовали тысячи решительно настроенных ополченцев. Рэндалл и Тадеус словно соперничали между собой, несясь навстречу битве. Бойцы миновали мосты, ведущие к острову Халсбанд. Когда-то здесь было множество процветающих лавок суконщиков, торговцев едой, ремесленников, свечных мастеров, ткачей, резчиков по камню. Все они обслуживали дворец пророков. А еще тут были таверны, и горные заведения, и публичные дома, которым покровительствовали сестры. После разрушения дворца для района настали трудные времена, и многие здания опустели. Двигаясь по пустынным улицам на перехват вражескому войску, они увидели несколько семей, оставшихся в своих домах. Матери и отцы держали грубое оружие, готовые сражаться, если к ним придет война. «Мы постараемся задержать врага, но если солдаты прорвутся через Хагенский лес, то убегайте. У вас нет шансов их остановить», – предупредила она их. Древняя армия уже наводнила густой лес, направляясь к нижнему городу, но Ники остановилась перед темными соснами и переплетенными дубами. «Этот густой лес станет нашим преимуществом. Вражеские солдаты будут вынуждены сломать строй, чтобы пройти между деревьев. Мы нападем на них и убьем. Нельзя пустить их в город». Демонстрируя уверенность своим разношерстным бойцам, Ники вошла в лес, вооруженная даром и кинжалом. Переплетение ветвей и густой подлесок не позволяли бежать. Но ее бойцы приближались к шумной вражеской армии. Ники жалела, что генерал Утерос не пошел с этим отрядом. Но она еще с ним встретится. Она держалась впереди, собираясь уберечь остальных. Она слышала, как тысячи вражеских солдат ломятся через лес. Она увидела первые ряды воинов, протискивающихся через ветви и кусты. В тот же миг они заметили ее. Ее платье было темным, но бледная кожа и светлые волосы делали ее заметной в полумраке Хагенского леса. Тысячи солдат с криками шагали по лесу, желая уничтожить ополчение. Древние воины снова были из плоти и крови, изможденными, с запавшими глазами и потрескавшимися губами. Отчаяние облепило их, как тесная одежда. 10 кровожадных мужчин бросились на Ники, и она простерла дар, найдя 2 больших дерева возле этой горстки солдат. Как и когда-то прежде, она нагрела сок и вскипятила влагу внутри толстых стволов. Жидкость резко расширилась, и деревья взорвались, разбросав во все стороны острые деревянные колья. За миг до этого Ники подняла щит, ограждая своих бойцов. Летящие щепки убили 10 древних солдат. Расколотое дерево рухнуло, придавив еще нескольких. Ники взорвала другой высокий дуб, расправившись с еще одной группой противника. Новые ряды вражеских солдат столкнулись с ее ополчением. Наспех обученные бойцы подпитывались своей злостью, вступая в бой под густыми ветвями. Ники швыряла воздушные стены, словно боевыми таранами, сминая ряды врагов. Она взорвала сердца, когда успевала сосредоточиться на цели. Кидалась огнем волшебника, а когда ничего не помогало, пускала в ход кинжал, перерезая глотки и пронзая сердца. Древние солдаты продолжали наступать, продираясь через лес и отбрасывая ополчение своей превосходящей численностью. Древние солдаты не считались потерями. Генерал Утрас приказал идти вперед и проникнуть в город, и они не собирались останавливаться. Оставшиеся в меньшинстве беженцы двигались уже не так решительно. На руке Рэндалла был глубокий порез, а его кожаный шлем куда-то делся. Тадеус оттащил товарища в безопасное место, когда к нему приблизились 2 солдата. Ники не могла остановить всех и чувствовала, что ситуация изменилась. «Держать строй! Мы не можем пустить их в Танимуру!» Она пускала в ход все уловки, которые только могла придумать, но ее дар не был неисчерпаемым. Ополченцы начали отступать. Когда ее бойцы дрогнули, вперед прыгнула рыжая пума и растерзала древнего солдата. Мра придавила врага и перегрызла ему горло. Большая кошка с рычанием повернула к Нике окровавленную морду и дернула хвостом. Нике охватила волна восторга. «Моя сестра Пума!» В густом лесу показались десятки больших кошек, которые прятались в тенях. Когда они атаковали, древние солдаты отступили, испытывая первобытный страх пред хищником. Новый прайд Мра был не столь велик, чтобы справиться с крупным отрядом. Но страх заставил солдат Утерса колебаться. Мра приблизилась, дотронувшись боком до Ники, а потом прыгнула на очередную жертву. Ники снова обрела почву под ногами. Часть Хагинского леса была выжжена ее огнем волшебника. Многие деревья были взорваны изнутри. Ополченцы усилили натиск, упорно сражаясь. Затем через густой лес пронеслись новые фигуры, походившие на человеческие тени, закутанные в серые плащи. Они атаковали древнего врага с фланга, вызвав суматоху. Теперь солдатам Утроса приходилось сражаться на два фронта. Люди в сером, вооруженные древними мечами, рубили кожаные и кольчужные доспехи. Отрубали руки и головы, протыкали грудины. Эта неожиданная поддержка вызвала у ополченцев Ники еще один прилив энтузиазма. И они нанесли ответный удар, отвоевав обратно свои позиции. Ники узнала это неожиданное подкрепление. Прячущиеся люди. В бою они напоминали размытые пятна. Но она заметила девушку с тонкими волосами, завязанными в хвост. Ее серый капюшон слетел с головы. «Аша, как вы здесь оказались? Мы пришли сражаться за тебя, Ники». Девушка взмахнула мечом, ударив вражеского солдата в спину. «Ты освободила нас от Джиз, и будет справедливо, если мы тебе поможем». Ники была поражена. Когда Сильфида унесла ее из Араганга, экспедиционный корпус генерала Утроса заполонил площадь. Она была уверена, что прячущиеся люди уничтожены. «Как вы спаслись от солдат в Араганге?» «Спаслись?» – рассмеялась Аша. «Мы убили их всех. Нас гораздо больше, чем ты думаешь. И мы знали, куда ты отправишься. Ведь ты показала нам Танимуру на карте в зале переговоров. Мы знали все горные перевалы, все реки и города. И решили прийти сюда. Мы следовали за твоей песчаной пумой». Ники ощутила прилив оптимизма, которому мог бы позавидовать и Беннон. «Хорошо. Теперь мы можем уничтожить этот дивизион». Они сражались с удвоенной яростью, расправляясь с захватчиками. Ники с горечью смотрела на отважных беженцев, погибших в лесу. Но за несколько часов им удалось ликвидировать дивизион. Ники была измучена. Ее черное платье было испачкано и изрезано. Лес превратился в пропитанное кровью болото. Мертвые тела лежали грудами. Выжившие ополченцы сгрудились возле нее, гордясь тем, что удержали Хагинский лес. Но главная битва шла в самом городе. Вдруг затрещали ветви, зашелестели листья, и в воздухе появилась мерцающая женская фигура, зеленоватый силуэт Авы. Она выглядела возмущенной. «Утрос отправит вас к владетелю!» Ники собрала остатки дара, чтобы разорвать колеблющийся дух. «Один раз я тебя уже убила». Дух отпрянул от атаки и пронесся над ополчением Ники, скорее вызвав страх, чем причинив вред. «Наша армия во много раз сильнее. Мы сокрушим всех вас». «А ты все так же будешь мертва», — удовлетворенно сказала Ники. С криком разочарования Ава снова принялась раскачивать деревья. Ники оттолкнула призрак своим даром, и Ава унеслась прочь. «Я скажу генералу Утросу, где ты. Он хочет убить тебя лично». Когда Ава исчезла, Ники посмотрела в пустоту. Ополченцы испуганно переговаривались, но она усмехнулась. «Пусть попробует».